Глава 64. Проснулась и сладко потянулась в постели. Даже через закрытые портьеры на окнах было ясно, что светит яркое солнце в зените. Неужели уже обед? Осмотрелась. В постели подушка Глеба пустовали. Он уехал на работу, оставив меня нежиться в постели. Что ж, увидимся позже. А ему спасибо, что дал мне отоспаться. Впрочем, это же он мне и не давал спать. Все логично, что теперь он мне и должен дать отдых, чтобы отойти от того, что мы вытворяли с ним прошлой ночью. Дотянулась до смартфона и активировала экран. Я не права. Не обед. Обед уже прошел. Но было так бессовестно хорошо, что я снова сладко потянулась, улыбаясь новому дню, тому, что выспалась и абсолютно счастлива. Вспоминала нашу ночь с Глебом, и меня захлестывали эмоции по полной. Тело до сих пор приятно ломило от такого количества занятий любовью, что пока что для меня было делом непривычным, но желанным и приятным. Вот только есть хотелось так, словно я ела неделю назад. Живот прямо-таки урчал от голода и требовал еды. Правильно говорят, что занятия сексом отнимают много сил, как при занятиях спортом. У меня и было ощущение, что я пробежала километров 10, не меньше. Я вылезла из теплой постели и опустила ноги на мягкий ковер. Весь номер был им устлан, и за то, что ногам станет вдруг холодно, можно было не переживать. Я шла в ванную комнату, чтобы умыться, принять душ и привести себя в порядок, но остановилась у столика возле окна, заправила за ухо выбившуюся прядь волос из хвоста и улыбнулась. Возле стола стояла тележка с завтраком. Я его, конечно, бессовестно проспала. И даже обед проспала. И это будет скорее полдник у меня, а не завтрак. Но все же. Так безумно приятно, что Глеб обо мне позаботился. Подумал о завтраке для меня. Заказал его в номер. Я даже не слышала, как тележку вкатывали в номер и оставляли у столика. Очень здорово видеть, что для тебя оставили что-то вкусненькое на столе. И не забыли про твой голодный с утра желудок. И это было еще не все. На столике лежала прекрасная роза на длинной, изящной ножке. Она была одна, но какая? Голубого цвета. Я никогда таких и не видела. Неужели люди научились такие розы выводить? Очень необычно. И откуда же такие возят, интересно? Надо бы погуглить. Я взяла за стебель цветок, оставленный для меня. Поднесла его к носу и втянула нежный аромат. И пахла она восхитительно. Не искусственная никакая. Самая настоящая роза, только голубая. Кстати, на языке цветов роза, подаренная в единичном экземпляре, имеет свой смысл. И я об этом слышала. Одна роза говорит то, кому ее преподнесли. Я тебя люблю. Было очень приятно осознать, что праздник для меня продолжился и утром. Заказанным для меня завтраком и чудесной, необычной розой от Глеба. «Балуешь ты меня, товарищ босс? Ох и балуешь!» Рассмеялась я сама себе. Установила розу в небольшую вазу, которую нашла на полочках комнаты, предварительно набрав емкость воды, и отправилась в душ. Этот день хотелось начать с чистоты и гигиены. Смыть с себя сон, ломоту в теле. Следы нашей любви, и уже затем приступить к приему пищи. Спустя минут 20 я, закутавшаяся в теплый махровый гостиничный халат и с полотенцем на голове, уплетала за обе щеки прекрасный творог и блинчики с джемом, которые заказал для меня Глеб. Запивала их прекрасным свежесваренным кофе, от запаха которого щекотала ноздри. Я смотрела на город с высоты небоскреба. В роскошном номере отеля, где я наслаждалась едой, которую мне оставил мой мужчина. Мечтала о том, какое он купит мне колечко, а потом свадебное платье, и каких красивых детей я ему рожу. Я верила, что все это обязательно сбудется, а все беды останутся далеко позади. Мои полеты в розовых девичьих грезах прервал тот, кто стал их виновником. Глеб звонил мне. Я приняла вызов и поднесла смартфон к уху. «Алло?» Томно и нежно произнесла я. «Так, Марина!» Довольно строго сказал он и я даже встрепенулась поначалу. Я что-то сделала не то? Ты мне так не отвечай больше, когда я на работе. Как? — уточнила я. Так вот, пиздец как эротично. Я так за рабочим столом обкончаться нечаянно могу. Ты что делаешь, зараза ты красивая? Говорил он, а я звонко и счастливо смеялась. Комплименты у Глеба ну очень оригинальные. Но мне было приятно осознавать, насколько сильно я волную своего мужчину. «А что, может встать?» — спросила я, смущаясь собственных вопросов. Стало любопытно, как у него это происходит. Как это происходит, когда он слышит меня или думает обо мне? «Марина», — хмыкнул Бессонов, — «я как с тобой познакомился, так он у меня больше и не ложится. В основном торчит. По тебе». «Правда?» Игривым тоном поинтересовалась я. «Так понравилось тебе?» «Очень. Не могу уговорить его с тех пор не торчать. Ведь на людях неудобно». «А на голос тоже может встать?» «На голос тем более. Ты слышала, что женский голос — страшное оружие против мужчин?» «Да, кажется, слышала». «Так вот, у тебя оно очень серьезное. Ты когда говоришь с придыханием, мне кажется, у меня и яйца шевелиться начинают, не только стоя колом сразу». Такие откровения мне были непривычны, и я ощутила, как залилась краской. С другой стороны, а что такого? Мы скоро будем мужем и женой, а заниматься любовью и хотеть друг друга для супругов — абсолютно нормально. Здорово же, что мой мужчина может так откровенно со мной разговаривать, и что он испытывает такие страстные желания ко мне. «Хорошо, что у нас такой штуки нет», — хихикнула я злорадно, «которая внезапно вскакивает и мешает жить нормально». «Зато у вас есть другая штука, очень нужная для нас», — ответил он мне. Голос его стал хрипловатым, как и всегда, когда он возбуждался. «Которую я очень хочу поюзать и сегодня вечером. Можно вас пригласить на свидание, девушка?» «Только имейте в виду, что оно перейдет в завтрак. И до утра вы от меня не отделаетесь». «А кольцо будет?» Нарочно капризно спросила я. Хотя, конечно, отказывать не собиралась. Я играла с Глебом, и ему это, очевидно, нравилось. «Без кольца не согласна, то есть?» «Нет, не согласна». «А знаете, что я с вами сделаю за это кольцо, которое подарю вам сегодня?» «Что же?» — рассмеялась я. «Наденете мне его на палец?» «Да. А потом тебя надену на себя. До упора, детка. До упора». «Ой, ну все, уговорили. Согласна. Только обязательно до упора. Не забудьте. Запишите в свой блокнот». «Уже. Вот. Натянуть Марину до упора не менее 3 раз. Годится?» «Да ваши аппетиты, сэр, просто неуемные. «В том ваша вина, мисс. Не надо было себе такие сиськи красивые выращивать. Ну, до встречи. Наслаждайся отдыхом, а то тут стучит кто-то. Блять, я со стояком. Ладно, пока. Мне надо срочно как-то уладить это. Созвонимся». Я в ответ рассмеялась. «Так вам и надо, мужики. Любите секс, любите и побочки».